582. Матерь Агни-йоги. Сыном довольно, бесстрашие явил полное. Даже сильная темная сущность, даже иерофант зла, страха не вызвал. Это и было залогом победы. Нам радость видеть вас побеждающими мощно. Борьба нелегка, но зато и победа отменна. Сыном гордиться могу и сыну любовь посылаю, и жду встречи, обещанной нам. Обещал сам, значит, обещанное будет исполнено. Знай это и не считай невозможной встречи чудесной. Магнитом любви совершается то, что невозможно для тех, кто не умеет любить.